Эпизод 7. Стояло ясное благоуханное утро, но по мере приближения большой перемены в компьютерном классе школы Уинтердаун становилось душно. Проникающий через грязные окна свет игривыми солнечными зайчиками дрожал на пыльных мониторах. Хотя ни Пупса, ни Гая рядом не было, Эндрю Прайсу все равно не удавалось сосредоточиться. Он не мог думать ни о чем другом, кроме ненароком подслушанного вчера вечером разговора родителей. Они на полном серьезе обсуждали переезд в Рединг, где жила сестра Рут с мужем. Повернувшись ухом в сторону открытой кухонной двери, Эндрю затаился в тесной темной прихожей и ловил каждое слово. Похоже, отцу светила работа. Или перспектива работы. Благодаря их дяде, которого Эндрю и Пол почти не знали, потому что Саймон его на дух не переносил. «Платить будут сущие гроши», — говорил Саймон. «Это еще неизвестно, он же не сказал. К бабке не ходи, а жизнь там дороже». Рут пробормотала что-то уклончивое. Эндрю боялся дышать. Одно то, что мать не бросилась поддакивать Саймону, означало, что она жаждет уехать. Эндрю не мог представить своих родителей ни в каком другом жилище, кроме Хиллтоп-хауса, и ни в каком городе, кроме Пэкфорда. Для него само собой разумелось, что они останутся здесь навсегда. Это он, Эндрю, когда-нибудь уедет в Лондон, а Саймон и Рут будут доживать свой век на этом холме, как вросшие в склон деревья. Он украдкой поднялся к себе в спальню и стал будто впервые смотреть из окна на мерцающие огни Пэкфорда, лежащего в глубокой черной лощине между холмами. Где-то там внизу Пупс курит сейчас в своей мансарде и наверняка смотрит порнушку на компе. Гая тоже в той стороне исполняет загадочные девичьи ритуалы. До Эндрю вдруг дошло, что она пережила то же, что предстояло ему. Ее с корнем вырвали из знакомого места и пересадили на новое. Из-за этого между ними возникла некая глубинная общность. Такие мысли доставили Эндрю подобие меланхолического удовольствия. Но она не хотела для себя такой пересадки. Эндрю в смятении схватил мобильник и набил сообщение Пупсу. «СМЗ предлагают работу в Рединге. МБ согласится». Пупс так не ответил, и Эндрю до сих пор с ним не виделся, потому что у них были разные уроки. Вообще они не встречались целых 2 недели. Эндрю теперь подрабатывал в медном чайнике. Их самый длительный за последнее время разговор касался поста насчет Кабби, который Пупс выложил на сайте местного совета. «Думаю, Тесса подозревает», — небрежно бросил Пупс. «Все время косится на меня проницательно». «И что ты ей скажешь?» — перепугался Эндрю. Эндрю знал, что Пупс жаждет славы и признания, что размахивает правдой, как грозным оружием, но соображает ли он, что ни под каким видом не должен обмолвиться о роли Эндрю, который, собственно, и дал жизнь призраку Барри Фейербразера. Пупс и раньше плохо понимал, что значит иметь отцом Саймона, а в последнее время втолковать что-либо Пупсу становилось почему-то все труднее. Выпав из поля зрения учителя информатики, Эндрю набрал в строке интернет-поиска слово «Рединг». По сравнению с Пэкфордом, Рединг был огромен. Там ежегодно проходил музыкальный фестиваль. Оттуда было всего 40 миль до Лондона. Эндрю изучил расписание поездов. Возможно, он по выходным будет ездить в столицу точно так же, как сейчас ездит на автобусе в Ярвилл. Но по большому счету ему казалось, что это дохлый номер. Он не знал ничего, кроме Пэкфорда. Он так и не сумел представить себе их семью в каком-нибудь другом месте. На большой перемене Эндрю без проволочек ушел из школы и отправился на поиски Пупса. Скрывшись от посторонних глаз, он сразу же закурил и привычным жестом, засовывая зажигалку в карман, услышал девичий голосок. «Привет!» С ним поравнялись Гая и Сухвиндер. «Все путем», — откликнулся он, выдыхая дым в сторону от милого личика Гая. У их троицы в последние 2 недели установились особенные отношения, как ни у кого. Подработка в кафе связала их тонкой нитью. Они уже знали набор дежурных шуточек Говарда и стойко терпели нездоровый интерес Морин к тому, что творится у них в семьях. Они потешались при виде ее старческих коленок, торчащих из-под слишком короткого форменного платья, и словно купцы в чужой земле обменивались драгоценными крупицами личных сведений. Так девочки узнали, что отца Эндрю уволили. Эндрю и Сухвиндер стало известно, что Гайя устроилась на эту работу, чтобы скопить на железнодорожный билет и вернуться в Хэкни. А Эндрю и Гайя узнали, что мать Сухвиндер категорически против ее работы на Говарда Моллисона. «Где ж твой дружок жердяй?» — спросила Гайя, когда они втроем приноровились идти в ногу. «Без понятия», — бросил Эндрю. Он мне не попадался. «Невелика потеря», — отозвалась Гая. «Сколько ты выкуриваешь за день?» «Не считал». Эндрю окрылил ее интерес. «Хочешь сигаретку?» «Нет», — отказалась Гая. «Я против курения». Он тут же задался вопросом, распространяется ли ее отвращение к курению на поцелуй с курильщиками. Ниф Фейрбразер не возражала, когда на школьной дискотеке он обшарил языком ее рот. «А Марка не курит?» — поинтересовалась Сухвиндер. «Нет, у него вечно тренировки», — сказала Гая. К этому времени Эндрю уже почти свыкся с мыслью о Марко де Луке. Было свое преимущество в том, что Гая, так сказать, хранила верность человеку со стороны. Тягостное впечатление от вывешенных на ее страничке в Фейсбуке фотографий, на которых они с Марко были запечатлены вместе, со временем притупилось. Эндрю не обманывался тем обстоятельством, что послания, которые Гая и Марко оставляли друг другу, становились все более редкими и менее теплыми. Есть ведь еще телефон, есть электронная почта. Но он знал одно. При упоминании о Марко у Гаи вытягивалось лицо. «А вот и он», — сказала Гая. Но перед ними возник не красавчик Марко, а Пупс Уолл, который около газетного павильона трепался с Дэйном Талли. Сухвиндер застыла, но Гая вцепилась ей в руку выше локтя. «Ты имеешь право ходить где угодно», — сказала она, осторожно подталкивая подругу вперед. Ее зеленые глаза с карими крапинками сужались по мере приближения к тому месту, где курили Пупс и Дэйн. «Все путем, Арф!» — окликнул Пупс, когда троица подошла совсем близко. «Пупс!» — отозвался Эндрю. В избежание неприятностей и в первую очередь наездов на Сухвиндер в присутствии Гаи, он спросил. «Получил мою смс-ку?» «Которую?» — спросил Пупс. «А, да. Насчет Сая. Уезжаешь, что ли?» Его снисходительную небрежность можно было объяснить разве что присутствием Дэйна Талли. «Возможно», — ответил Эндрю. «А куда?» — поинтересовалась Гая. «Моему старику предлагают работу в Рединге», — сказал Эндрю. «Ничего себе! Там мой папа живет», — изумилась Гая. «Можно будет вместе потусоваться, когда я туда приеду. Фестиваль там просто обалденный. Слышь, Винда, хочешь сэндвич?» Эндрю настолько поразил ее добровольное предложение встречи, что он замешкался с ответом, и она исчезла в недрах газетного павильона. На миг это заплеванная автобусная остановка, сам газетный павильон и даже задрипанный, разрисованный татуировками Дэйн Талли в заношенной футболке и тренировочных штанах озарились почти небесным светом. «Ладно, у меня дела», — заявил Пупс. Дэйн прыснул. Пупс как ветром сдуло. Эндрю даже не успел ничего сказать или напроситься к нему в компанию. Пупс не сомневался, что Эндрю будет удивлен и обижен таким равнодушием, и это его радовало. Он не спрашивал себя, что же в этом такого радостного и почему в последние дни им овладело непреодолимое желание ранить других. Не так давно он решил, что копаться в мотивах своих поступков неаутентично, и в результате его личная философия стала удобнее в использовании. По дороге в поля он вернулся мыслями к вчерашнему разговору с матерью. Впервые после того дня, когда Каби его ударил, она зашла к нему в комнату. «Насчет сообщения про твоего отца на сайте совета», — начала она. «Я должна... Я хочу спросить у тебя, Стюарт, это ты написал?» Чтобы набраться смелости предъявить ему обвинение, ей потребовалось несколько дней, и Пупс подготовился. «Нет», — ответил он. «Возможно, более аутентично было бы сказать «да», но с какой стати он должен оправдываться?» «Не ты?» — переспросила она тем же тоном. «Нет», — повторил он. «Понимаешь, очень и очень ограниченное число людей знает про папины... Что его беспокоит?» «Это не я». «Сообщение появилось в тот самый вечер, когда вы повздорили, и папа тебя...» «Сказал же, это не я». «Стюарт, ты ведь знаешь, он болен». «Ты много раз говорила». «Да, я много раз говорила, потому что так оно и есть. Он ничего не может с собой поделать. У него тяжелое психическое расстройство, которое причиняет ему бесчисленные страдания и беды». У Пупса запищал мобильник. Пришла смс-ка от Эндрю. Пупса словно ударили под дых. «Арф уезжает навсегда». «Стюарт, я с тобой разговариваю». «Знаю что». «Все эти сообщения про Саймона Прайса, про Парминдер, про папу. Эти люди тебе знакомы. Если за всем этим стоишь ты...» «Говорю тебе, это не я!» что ты наносишь людям огромный вред, тяжкий, непоправимый вред человеческим жизням, Стюарт!» Пупс пытался представить себя без Эндрю. Они знали друг друга с 4 лет. «Это не я», — сказал он. «Тяжкий, непоправимый вред человеческим жизням». «Сами виноваты», — с презрением размышлял Пупс, сворачивая на Фоули-роуд. Жертвы призрака Барри Фейербразера погрязли во лжи и лицемерии, а тут их вывели на чистую воду. Безмозглые тараканы, бегущие от яркого света. Они понятия не имеют, что такое реальная жизнь. Пупс увидел хибару, перед которой на траве валялась лысая автомобильная покрышка. Он заподозрил, что это и есть жилище Кристал, и, проверив номер дома, понял, что не ошибся. Сюда его занесло впервые. Еще пару недель назад он ни за что не согласился бы увидеться с ней в этой лачуге во время школьного перерыва на обед. Но теперь обстоятельства изменились. Он сам изменился. Поговаривали, что у Кристал мать проститутка, а уж наркоша на все 100. Кристал сказала, что дом никого не будет. Мать пойдет в Белчепл на очередной укол метадона. Не замедляя шага, Пупс прошагал по садовой дорожке, но неожиданно его обуяло беспокойство. Из окна спальни Кристал следила за его приближением. Она закрыла все двери на нижнем этаже, чтобы он не увидел ничего, кроме прихожей, и заранее перенесла весь хлам частью в гостиную, частью на кухню. Грязный ковер был местами прожжен, обои в пятнах, но тут уж она ничего не могла поделать. Хвойный аэрозоль закончился, но Кристал нашла какой-то отбеливатель и побрызгала на пол в ванной и на кухне, где воняло сильнее всего. Когда Пупс постучал, она сбежала вниз. У них было мало времени. К часу могли вернуться Терри и Робби. Но долго ли умеючи детей строгать? «Салют!» — сказала она, открывая дверь. «Все путем!» — Пупс выпустил дым через ноздри. Он сам не знал, что ожидал здесь увидеть. На первый взгляд дом изнутри показался ему закопченной пустой коробкой. Мебели не было вовсе. Закрытые двери впереди и слева имели зловещий вид. «Мы здесь одни?» — уточнил он, перешагивая через порог. «Ага», — сказала Кристал. «Пошли наверх, в мою комнату». Она повела его за собой. Чем дальше они углублялись в дом, тем гаже становилась вонь. Коктейль из гнилья и хлорки. Пуп старался абстрагироваться. На лестничной площадке тоже были закрыты все двери, кроме одной. Туда и вошла Кристал. Пупс обещал себе ничему не удивляться, но в комнате не было ничего, кроме матраса, накрытого простыней, и одеялом без пододеяльника. В углу кучей валялись шмотки. К стенке скотчем крепились фотографии, вырванные из таблоидов, портреты знаменитостей и поп-звезд. Кристал сделала этот коллаж накануне, вдохновившись видом стены в спальне Ники. Готовясь к приходу Пупса, она решила придать своей комнате более гостеприимный вид. Задернула тонкие занавески. Они окрашивали дневной свет в голубоватый оттенок. «Дай посмолить», — попросила она. «Страсть, как хочется сигаретку». Он дал ей прикурить. Раньше он не видел, чтобы она так психовала. Ему больше нравилось считать ее дерзкой и многоопытной. «Время поджимает», — напомнила она и принялась раздеваться, не вынимая изо рта сигарету. «Скоро мама придет». «Она в Белчепл пошла, да?» — уточнил Пупс, стараясь мысленно вернуть Кристал ее жесткий облик. «Угу», — подтвердила Кристал, сидя на матрасе и стаскивая спортивные штаны. «А что будет, если клинику закроют?» — спросил Пупс, снимая пиджак. «Ходят такие разговоры». «Без понятия», — сказала Кристал, но ей стало страшно. Материнская сила воли, хрупкая и уязвимая, как неоперившийся птенец, могла сломаться от малейшего толчка. Кристал уже разделась до нижнего белья. Снимая ботинки, Пупс заметил нечто рядом с кипой одежды. Маленькую пластмассовую шкатулку с откинутой крышкой, а внутри — свернувшееся кольцом знакомые часы на ремешке. «Это часы моей мамы?» — изумился он. «Ты чё?» — Кристал задергалась. «Нет!» — соврала она. «Они мне от бабушки достались. Не тро...» Но он уже вытащил часы из шкатулки. «Мамины!» — подтвердил Пупс, узнав ремешок. «Нифига!» Кристал пришла в ужас. Она уже почти забыла, как у нее оказались эти часики. Пупс умолк, и это ей не понравилось. Часы, которые Пупс держал на ладони, одновременно были для него и вызовом, и упреком. Он попеременно представлял, как выходит отсюда, небрежно засовывая часы в карман, или, пожав плечами, возвращает их Кристал. «Это мои!» — не сдавалась она. Ему не хотелось изображать из себя полицейского. Он хотел быть выше закона. Но вопрос решился сам собой, когда он вспомнил, что это подарок матери от Кабби. Вернув часы Кристал, он продолжил раздеваться. Красная как рак, Кристал сдернула лифчик и трусики и голая нырнула под одеяло. Оставшись в одних трусах-боксерах, Пупс подошел к ней с запечатанным презервативом в руке. «Это нам без надобности!» У Кристал сел голос. «Я пилюли глотаю». «Да ну!» Она подвинулась, освобождая для него место на матрасе. Пупс забрался под одеяло. Стягивая с себя трусы, он гадал, не врет ли она про пилюли, как врала насчет часов. Но ему хотелось разок попробовать без резинки. «Давай!» – прошептала она, и, вытащив у него из пальцев серебристый квадратик, швырнула тот на скомканный рядом школьный пиджак. Пупс представил, что Кристал от него забеременела. Какие интересные лица будут у Тессы и Кабби, когда это выплывет наружу? У него ребенок в полях, его плоть и кровь. Кабби такое и не снилось. Он залез на Кристал. Вот это, он знал, и есть реальная жизнь.